Крисида Коуэлл. «Как приручить дракона?» Книга седьмая. «Как разозлить дракона?» Повесть. Перевод с английского Анастасии Кузнецовой. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2015 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.